«Беги за Григорием Дмитриевичем Ловчиковым», — приказал он слуге. Григорий Ловчиков, царский ловчий, был близким человеком Вяземского. Они водили между собой крепкую дружбу. Князь представил его в опричнину, делился с ним самым сокровенным, доверял многие тайны. И часу не прошло, как Григорий Ловчиков стоял у постели князя. «Нагнись ко мне», — тихо сказал князь, — «ибо и на стенах я вижу малютины уши». «Слушай, царь, замыслил вовсе уничтожить Псков и Великий Новгород. Я хочу упредить горожан, спасти их от смерти. Готовься в дорогу. Завтра утром на Имских поскачешь в Новгород и все расскажешь архиепископу Пимену. Пусть остережется, а спросит владыка, от кого послан, не говори», — добавил, помолчав, Вяземский. «Не забуду, Афанасий Иванович, сделаю, как велишь. А может быть, грамоту отпишешь ко владыке? Не спутал бы я чего». «Не, передай словами, сделаю, как велишь». А случилось иначе. Григорий Ловчиков не спал всю ночь. Он понимал, что рискует жизнью вместе с женой и детьми. Ему представляли страшные пытки в застенке у Малюты Скуратова. «Если бы князь дал мне письмо, тогда еще куда ни шло, можно отговориться незнанием», — размышлял он. Но теперь с тяжелыми мыслями Григорий Дмитриевич засветло выехал за ворота своего двора в направлении Тверской заставы. Однако на полпути он остановился, еще постоял, в сердцах бросил шапку в снег и поскакал не к архиепископу Пимену, Великий Новгород, а в Александрову Слободу, к думному дворянину Малюте Скуратову. Он решил донести на своего друга-покровителя, обвинить его в измене. Сегодня было теплее, шел снег большими хлопьями, колокола в церквах звали к ранней заутренне. Глава 21. Сердце царева в руце Божьей. 28 декабря в полдень царь Иван выступил из Александровой Слободы со всем войском. Его окружали ближайшие сановники из опричнины и подвластные татарские вельможи. Царя сопровождал духовник, благовещенский протопоп Евстафий. Особняком держались опричники дворяне из немцев: Альберт Шлихтинг, вестфалец Генрих Штаден, Йоган Таубе, Эллерт Крузе и доктор прав Каспар Эльферфельб, тучный и богатый господин. На 10 санях ехали царские лекари во главе с бельгийцем Арнольдом Линзеем. Они везли с собой лекарства и все, что могло потребоваться в дороге царю. Еще на 10 санях ехали повара и везли всякие запасы. Шли как на войну. Опричными войсками командовал царский шурин князь Михаил Темрюкович Черкасский. Все города, большие дороги и монастыри от Слободы до Лифляндии были заняты опричными заставами. Даже на тропинках стояла стража. Никто не знал, куда и зачем выступило войско. 10 верст царь Иван горцевал на своем вороном жеребце, но мороз согнал царя с седла. Он забрался в каптан, теплую избушку на санях, изнутри обитую красным сукном. У одной из стенок каптана находилась низкая лавка с постелью. Слуги каждые 2 часа накладывали в медную жаровню круглые раскаленные камни, а остывшие убирали. Под конский топот, поскрипывание полозьев, крики ездовых царю хорошо дремалось. Время шло незаметно, наступила темнота, ярко загорелись звезды, показалась полная серебряная луна. По приказу дворецкого Льва Салтыкова слуги зажгли большие фонари, встроенные впереди каптана. 20 всадников с горящими факелами скакали по сторонам дороги. Царский возок окружали телохранители в лохматых песцовых шапках, сидевшие на черных крупных жеребцах. Мороз усилился, всадники подняли воротники и надвинули меховые шапки. Лошади стали седыми от изморози. Царь Иван откинул медвежью полость и высунул голову. Его окружали вековые разлапистые ели, отягощенные сверкающим снегом. В лесу ни звука, ни движения. Изредка трещали раздираемые морозом деревья. Сунув 2 пальца в рот, царь пронзительно свистнул: «Что велишь, великий государь?» Тотчас раздался сиплый на холоду голос воевода Петра Борятинского: «Призвать князя Черкасского и Малюту Скуратова». Скуратов и Черкасские были недалеко. С белыми от мороза бородами они ехали следом за царским кафтаном и, скинув шапки, мигом забрались в теплый дорожный домик. Царский поезд проехал еще одну версту по лесной дороге.